взять. «Нет-нет, нельзя приносить сюда этого грязного зверька-путаника! Никак нельзя!» — закричал Эббентук из-за прилавка. Голос у него был высокий, пронзительный, ближе к женскому, чем к мужскому, и сонную тишину магазина он разорвал, как звон разбившегося стекла. Его указывающий перст нацелился на Иша, который выглядывал из нагрудного кармана пончо. С дюжину покупателей, в основном женщины, повернулись, чтобы посмотреть на возмутителя спокойствия. Двое рабочих с фермы, в коричневых рубашках, грязных белых брюках и сомбреро, стоявших у прилавка, поспешно отошли в сторону, словно ожидали, что пришельцы из другого мира тут же выхватят оружие и превратят Сея Тука в решето. «Да, сэр», — бесстрастно ответил Джейк. «Извини». Он вынул Иши из кармана, опустил на залитое солнцем широкое крыльцо у двери. «Подожди нас здесь, малыш». «Жди, Иш», — ответил ушастик-путаник, и его хвост обвился вокруг задних лап. Джейк присоединился к своим друзьям, и втроём они прошли в магазин. Сюзанна решила, что пахнет в нем, как в магазинах Миссисипи. Те же смешанные запахи солонины, кожи, пряностей, кофе, моли и вранья. У прилавка стояла большая бочка с чуть сдвинутой крышкой. Рядом на гвозде висели щипцы. Из бочки шел острый запах маринованных огурцов. «Кредита не будет!» Все тем же пронзительным, вызывающим раздражение голосом выкрикнул Тук. «Я никому не давал кредита и никому не дам! Правду говорю! Спасибо вам!» Сюзанна схватила Эдди за руку, сжала, призывая к спокойствию. Эдди нетерпеливо вырвал руку, но когда заговорил, голос его звучал так же бесстрастно, как и у Джейка. «Спасибо тебе, Сей Тук. Мы его и не просим». Тут ему вдруг вспомнили слова Каллагана. «Никогда в жизни!» Послышался одобрительный шепот покупателей. Никто из них более не делал вида, что интересуется товарами. Тук покраснел. Сюзанна вновь взяла Эдди за руку и на этот раз, пожимая ее, улыбнулась. Поначалу они молча выбирали то, что им нужно, но вскоре к ним начали подходить люди. Все они были в павильоне на торжественной встрече стрелков. Здоровались, спрашивали застенчиво, как они поживают. Все трое отвечали, что отлично. Они взяли рубашки, в том числе две для Роланда, штаны из плотной хлопчатобумажной ткани, нижнее белье, три пары сапог с короткими голенищами, уродливых, но, похоже, крепких. Джейк попросил Тука достать с полки пакетик с леденцами. Тот достал, что-то ворча себе под нос. А вот когда Джейк захотел прикупить мешочек табака и пачку папиросной бумаги для Роланда, Тук отказал с видимым удовольствием. «Нет, нет, я не продаю курительную траву мальчикам. Никогда не продавал». «Хорошая идея, однако», — кивнул Эдди. «Уверен, что Министерство здравоохранения выдало бы тебе похвальную грамоту. Но ты продашь табак и бумагу мне, не так ли, Сэй? Наш старший любит покурить вечерком, размышляя, как помочь тем, кто попал в беду». Послышались смешки. Магазин начал заполняться. Не покупателями, зрителями. Теперь они выступали перед аудиторией, и Эдди ничего не имел против. Тука в Калии, похоже, не жаловали, но удивляться этому не приходилось. В том, что он — дерьмо, двух мнений быть не могло. «Никогда не видел, чтоб кто-то танцевал Камалу лучше, чем он!» — крикнул один мужчина, и остальные одобрительно загудели. «Я говорю спасибо вам», — ответил Эдди. «Обязательно ему передам». «И твоя леди прекрасно поет», — добавил другой мужчина. Сюзанна сделала реверанс. Сама она напоследок сдвинула крышку с бочки и щипцами достала огромный огурец. Эдди наклонился, присмотрелся к нему. «Вроде бы я однажды достал из носа что-то такое же зеленое, но точно не помню». «Не поясничай, дорогой», — с улыбкой ответила Сюзанна. Право определиться с окончательной ценой Эдди и Джейк предоставили Сюзанне, что ее вполне устроило. Тук постарался ободрать их по максимуму, но Эдди решил, что дело не в личной неприязни к стрелкам. Просто Тук считал выкачивание денег из покупателей частью своей работы, а может и вовсе даже призванием. Однако ему хватало ума учитывать настроение конкретных клиентов, потому что в конце концов он заметно убавил свои аппетиты. Что не помешало ему взвесить монеты на специальных весах, которые, похоже, служили исключительно для этой цели, а также посмотреть на свет гранаты Джейка и отказаться принять один из них, который выглядел точно так же, как и остальные, по мнению Эдди, Джейка и Сюзанны. «Как долго вы пробудете здесь?» — вежливо осведомился Тук, когда покупки стали собственностью стрелков, а монеты и камни исчезли с прилавка. Однако глаза пристально поглядывали на них. Эдди не сомневался, что их ответ в самом скором времени дойдет до ушей Эйзенхарта, Оверхолсера и всех тех, чье мнение окажется весомым в день принятия решения. «Ну, все зависит от того, что мы увидим», — ответил Эдди. «А что мы увидим, зависит от того, что вы нам покажете, не так ли?» «Ага», — согласился Тук, несколько озадаченный ответом. В магазине собралось уже человек 50. Никто ничего не покупал, все глазели на стрелков. Чувствовалось, как нарастает напряжение. Эдди все это нравилось. Он не знал, хорошо это или плохо, и все же ему это очень нравилось. «А также зависит от того, что хотят горожане», — внесла свою лепту Сюзанна. «Я скажу тебе, что они хотят, коричневая», — прозвенел пронзительный голос Тука. «Они хотят мира, чтобы все было как и всегда. Они же останутся в городе после того, как вы четверо...» Сюзанна схватила большой палец Тука и вывернула его. Проделала это на удивление ловко. Джейк не сомневался, что ее маневр увидели только два или три человека, стоявших у самого прилавка. «Я разрешаю произносить это слово старику, практически лишившемуся разума, но отнюдь не тебе. Назови меня еще раз коричневый толстяк, и я вырву у тебя язык и подотру им твою задницу». «Извини меня!» — прохрипел Тук. Под градом катился по его щекам. «Извини, прошу тебя!» «Хорошо», — Сюзанна отпустила палец. «А теперь мы выйдем на крыльцо и немного посидим, ибо шоппинг — занятие утомительное».